Глава 11. Игра. Пас. Я бросил карты на стол. Когда видишь карты противника, игра не становится проще. Наоборот, мне требовалось прикладывать усилия, чтобы не выдать себя. Здесь спасовать, тут повысить ставку и проиграть, там взять банк, но не выкладывать на кон слишком много. Со всеми этими ухищрениями на столе рядом со мной уже лежало 500 рублей. «А говорили, что не играли раньше». Чагин смотрел на меня с прищуром, будто подозревал в чем-то. «Новичкам везет, Матвей Иванович». Противники, если и удивились моим успехам, то не подали вида. Но на удивление начали жульничать. Поначалу принялись обмениваться условными знаками. Со стороны выглядит невинно. Ну, почесал Хомутов нос, что тут такого? Но после такого жеста Чулкова всегда пасовала. А если Чулкова переворачивала перстень на пальце камня внутрь, то Хомутов сразу начинал задирать ставки. Один Чагин играл честно, но смотрел на меня с вызовом. Через 200 рублей моего выигрыша Хомутов показал себя профессиональным шулером. Стоило колоде попасть к нему в руки, начался цирк с конями. Он раздавал то, что хотел, и мне пришлось больше пасовать и проигрывать небольшие ставки. Ловкие пальцы у юноши. Очень ловкие. Посторонний бы не увидел. А мне вот, некроманским взглядом, было заметно. Впрочем, игра мне уже поднадоела. Да, разговоры под карты велись забавные. Но общих тем у меня с троицей нашлось немного. Чулкова больше язвила, Хомутов шутил довольно глупо, и только Чагин хоть как-то тянул на образованного человека. Так что я решил заканчивать представление. «Не идет карта», — я вздохнул на публику. «Кажется, на сегодня моя удача закончилась». Хомутов и Чулкова переглянулись с некоторым сожалением. Мой выигрыш уплывал у них из рук окончательно. «Последнюю партию, и все». Улыбнувшись, я посмотрел на Хомутова. «Григорий Павлович, раздадите?» Шулер кивнул и почти незаметно улыбнулся. «Давай, родной, я знаю, что ты сделаешь». Он ловко перетасовал колоду, готовя партию, и быстро раздал на четверых. Даже не поднимая карты, я видел, мне дают выиграть, чтобы оставить за столом. Ёшки-матрёшки, тоже мне мафия. Махровые провинциалы, а не теневая власть. Из-за неполной тысячи удавиться готовы. Пусть будет по-вашему, господа хорошие. У меня нет намерений с вами цапаться из-за такой безделицы. Я поднял карты со стола, глянул мельком и улыбнулся. «Кажется, мне везет. 10 рублей». Ставка легла на середину стола. «Пас». Чагин смотрел на меня с легкой усмешкой. Хомутов почесал нос. «Пас». Вдова Чулкова бросила карты. Мы остались один на один. Шулер без слов поддержал ставку. «Пожалуй, еще 10». И снова молодой пройдоха поддержал. И еще 50. Хомутов насмешливо положил деньги. Что же, рыбка клюнула, пора подсекать. Не буду жадничать. На все. Я сгреб рукой деньги и пододвинул на центр стола. Ну, дорогой шулер, твой ход. По лицу было видно, как на него накатила жадность. Спасовать? Но тогда я уйду с деньгами. Поддержать ставку? Но он сам раздал мне выигрышные карты. Умеете вы удивить, Константин Платонович, умеете. Он кашлянул, потряс головой и всем телом повернулся к Чагину. «Матвей Иванович, каков ход, а?» Но его маневры не смогли отвлечь меня от карт в его руках. Тонкие длинные пальцы Шулера спрятали даму червей в широкий рукав, а взамен вытащили из-за кружевных манжет десятку пик. «Ловок, ничего не скажешь». «Играть так играть», — Хомутов наигранно махнул рукой. «Поддержу ставку. Вскрываемся». Его карты легли на стол, и мы встретились взглядами. Жулик увидел, что я улыбаюсь. Такой, знаете ли, доброй-доброй улыбкой, как тюремный надзиратель, когда заключенный выкопал туннель из камеры прямо в караулку охраны. Он прекрасно понял. Я знаю, что он сделал. И я знал, что он знает, что я знаю. И прямо сейчас могу обвинить его в шулерстве. Мне было очень хорошо видно. Вторая десятка пик лежит в картах Чагина. Стоит лишь перевернуть, и все, будь здоров. Он дернул плечом, судорожно ища выход. Но я не стал доводить дело до скандала. Что же, вы выиграли, Григорий Павлович? Поздравляю. Хомутов моргнул несколько раз, а я весело подмигнул ему. Пусть думает, что хочет. Вон Чагин, который знает про десятки, аж подобрался весь от напряжения. Я встал и поклонился. «Спасибо за игру, господа. Отличная партия. А теперь прошу извинить меня, вынужден вас покинуть». Из-за стола картежников я уходил в отличном настроении. Денег особо не потерял, но впечатление на местную мафию произвел. Чагин, главный в этой троице, все прекрасно понял. Уж будьте уверены. Шумная эта штука, бал. Музыка, смех, голоса. Все сливается в какофонию и гудит, будто улей. Уж не знаю, какой мед делают эти пчелы, но мне бы не хотелось его пробовать. Покрутившись среди гостей, я нашел Марию Алексеевну. Княгиня устроилась в кресле недалеко от столов с закусками и взирала на развлекающуюся молодежь, как бабушка на шалящих внуков. За спинкой кресла стояла Таня, строгая и неприступная. Заметив мой удивленный взгляд, княгиня ехидно хмыкнула. К ней уже 4 кавалера с приглашениями подходили. И потанцевать, и шампанского выпить. Отбрила, мне даже вмешиваться не пришлось. Умничка. Знаю. Я улыбнулся Тане. «А ты чего пришел? В тягость светская жизнь? Утомило высшее общество?» «Есть немного». «Так сходи в мужские комнаты. Они для того и сделаны. Там тихо, спокойно, в отличие от женских». Я внял совету и отправился отдохнуть в эти самые комнаты. «А что? Очень даже здесь мило». Тихо, на диванчиках развалился утомленный сильный пол, почти никто не разговаривает. Кто-то даже храпит, прикорнув от усталости. В курительную я не пошел. Там коромыслом стоял дым от десятка хмурых мужчин с трубками. Так заглянул, оценил и закрыл дверь. Зато в другой комнате увидел знакомое лицо. Мужа Чемодуровой. Как его там? Савелий Николаевич сидит скромно в уголке, пьет что-то из фляжки, после каждого глотка крякает и занюхивает рукавом. Замучили беднягу поиски женихов для дочерей. Он меня тоже увидел, быстро спрятал фляжку и поднялся навстречу. «Константин Платонович, вы уж извините мою жену за навязчивость», — Чемодуров развел руками. «Такая оказия со взрослыми дочерьми, сил нет!» «Понимаю, Савелий Николаевич, понимаю. Но, боюсь, ничем помочь не смогу. Другие планы». Мужчина несколько раз кивнул. Я ей так сразу и сказал. Не нашего полета птица. Но вбила себе в голову, так хоть Колумбией. Он тяжело вздохнул. Будьте осторожны. Моя женушка на вас засаду поставила. Собирается ловить, как медведя. Благодарю за предупреждение. Постараюсь не попасться. Мы пожали друг другу руки и разошлись. В одной из комнат нашелся столик с напитками. Ничего горячительного, только морс, квас и огуречный рассол. Полезная придумка для замученных увеселениями, особенно под утро. Я взял стакан с морсом, сделал глоток и, поворачиваясь, чуть не столкнулся с каким-то дворянином. «Пардон?» «А вас-то я и искал». Мужчина оказался Чагиным. «Уделите мне минуточку». Я кивнул, и Чагин указал на неприметную дверь в стене. За ней обнаружилась небольшая комнатка для своих. Ковры, диванчик, самовар с чашками на столике. Эдакий кабинет для приватных бесед. Впрочем, рассаживаться мы не стали и переговорили на ногах. «Хотел вас поблагодарить, Константин Платонович. Замечательно вы Гришку...» У него на языке явно крутилось что-то матерное, но Чагин сдержался. «Поставили на место. Он молодой, бывает, заносит». «Не за что, Матвей Иванович. Мне было несложно». Он усмехнулся. «Зато теперь...» Мы знаем, чего друг от друга ждать. «И можем вести дела?» — я добавил в голос чуть-чуть иронии. Чагин в ответ рассмеялся. «А вы, смотрю, молодой да ранний, Константин Платоныч. Знаете, как такие...» — он выделил последнее слово. «Дела делаются». «В Париже научился». «О, да вы прямо кладезь сюрпризов!» «Ну что же», — он протянул мне руку, — «будут предложения, приходите. Встречу по чести, выслушаю со всей серьезностью». Я кивнул и пожал крепкую ладонь. «Не знаю, где мне пригодится это знакомство, но жизнь — штука неожиданная, всякое случается». «Вы у Марии Алексеевны остановились?» — напоследок спросил Чагин. «Да, скрывать смысла не было». «Тогда разрешите откланяться. Делас». Я не стал его задерживать, вернулся в комнату отдыха и допил морс. Бальный зал встретил меня топотом. Танцевали англес. Я попал как раз на момент, когда парой галопом проносились между рядами дам и кавалеров. «Нет, это не воздушные танцоры. Это мамонты какие-то. Даже скрип половиц слышен, так они топочут». Я прошелся туда-сюда по залу. Марья Алексеевна собрала вокруг себя кружок пожилых дам и что-то горячо обсуждает. Диего так и стоит в окружении кавалеров. Румянец на щеках, глаза светятся. Честно говоря, не ожидал такого от строгой испанки. А вот Александру быстро найти не удалось. «Интересно, где моя ученица бегает? Надеюсь, не уединилась где-нибудь с новым ухажером? Неудобно, знаете ли, перед ее папенькой получится». Наконец я нашел взглядом рыжую. На другой стороне танцевального зала, за рядами танцующих, она разговаривала с усатым офицером. Вид у нее почему-то был встревоженный, а руки нервно сжимали веер. Офицер что-то шептал ей и показывал рукой в сторону. Девушка покрутила головой, оглядывая зал, нахмурилась и кивнула. Они вдвоем быстрым шагом куда-то пошли. «Так, мне это совершенно не нравится. А чего это они к выходу двигаются? Придется догнать и проверить, что там такое». Как-никак я за рыжую отвечаю, как учитель и наставник. Напрямик через танцующие пары было не пробраться, и я пошел в обход. Вот сейчас как догоню, как узнаю, чего этот офицеришка хочет, и уже сам на дуэль вызову, если он дурное задумал. А то прошлый поединок не позволил нормально постреляться, навык теряется. Да и вообще, не понравилась мне эта усатая рожа. «Константин Платонович, вот вы где!» «Да ёшки-матрёшки! Чемодурова меня подкараулила! Что за невезение!» «Надеюсь, вы уже освободились от своих дел. Мы с дочерьми очень вас ждали. Вы просто обязаны уделить нам свое внимание, выпить шампанского, потанцевать с каждой. Со мной в первую очередь, естественно. Я тоже танцы обожаю не меньше дочерей. Константин Платонович, я должна...» «Нужно было принимать срочные меры, или я застряну с ними надолго. Надо ошарашить ее чем-нибудь, рассказать что-то тайное, переключив внимание с моей фигуры». «Тш-ш-ш!» Я приложил палец к губам, наклонился к Чемодуровой и перешел на шепот. «Мне надо вам кое-что сказать. Только вам». Она аж вся загорелась. Резко огляделась по сторонам и махнула веером. «Девочки, отойдите, у меня важный разговор. Вон шампанского выпейте, я разрешаю». И посмотрела на меня яростным взглядом. «Ну же, говорите». «Вы умеете хранить тайны, сударыня?» «Да». Мне показалось, что она сейчас выпрыгнет из корсета. «Сударыня, должен вам сообщить, я тайный Розенкрейцер». «А!» Она так покраснела, что стало понятно. Чемодурова понятия не имеет, кто такие розенкрейцеры, и представила что-то в меру своей испорченности. «А я сразу поняла, у вас такой магический, притягательный взгляд!» «В Муром я прибыл для тайной ревизии», — загадочным голосом шепнул я. «Понимаете, по чьему приказу?» Взглядом я показал на потолок. «А, да, я понимаю!» Она так закатила глаза, будто собиралась упасть в обморок. «Только никому! Поняли?» «Да!» «И пока не завершу ревизию, не имею права заниматься личными делами никакими». «О, как же я вас понимаю, Константин Платонович!» «Никому. Обещаете?» «Да, можете на меня положиться. Ни словечко». Не приходилось сомневаться. Растреплет немедленно, как я уйду. «А теперь я должен бежать по срочному делу. Никому, помните!» Оставив ее в восторженной прострации, я бросился по следу Александры.